Начало Ливонской войны и разрыв с советниками. Выбор царя был обусловлен обычной логикой государственного деятеля. За Крымом стояла турецкая блистательная Порта, одна из сильнейших империй планеты. В Европе же предполагалось подавить маленькую Ливонию, переживающую тяжелейший внутренний кризис. В начале XIII века Дербское, Эзельское, Курлянское епископство, Рижское архиепископство и Ливонский орден образовали Ливонскую конфедерацию, являющуюся вплоть до середины XVI века западным соседом Новгородской и Псковской земель. Основная причина войны была экономической. В середине XVI века объемы торговли России с Европой сильно выросли, однако свободному выходу на европейские рынки препятствовали соседи, прежде всего, Ливония. Благодаря географическому положению она почти полностью контролировала транзитную торговлю на западной границе русского государства. Это давало возможность Ливонии не пропускать те товары, которые, как она считала, могут усилить мощь соседа. Так был категорически запрещен ввоз в Россию оружия, свинца, меди и других цветных металлов. Русские купцы в портах Ливонии имели право заключать договоры только с местными купцами, выполнявшими роль посредников. Западноевропейских купцов не пропускали через территорию Ливонии в Россию, а русских купцов не выпускали в Европу. Согласно договору, заключенному еще Иваном III в 1503 году, между Москвой и Ливонией устанавливалось шестилетнее перемирие, позже оно неоднократно продлевалось. Накануне войны российская дипломатия начала искать способы давления на орденское государство, благо близился срок очередного продления перемирия. И предлог был найден. Им стала так называемая Юрьевская дань. Никто уже и не помнил, что за город Дербт, по-русски Юрьев, ныне Тарту. Обязался платить дань Пскову, но этот пункт аккуратно повторялся во всех продляемых мирных договорах, хотя дань давно никто не платил. И Адашев с главой посольского приказа дьяком Висковатым придумали нестандартный дипломатический ход. Было объявлено, что дань уплачивалась ливонцами за разрешение поселиться на земле, принадлежавшей русским великим князьям. На состоявшихся в 1554 году переговорах о продлении перемирия вопрос о дани стал центральным. Ливонцы, понимая, к чему идет дело, пообещали собрать по гривне немецкой с каждого жителя Дербского епископства и доставить дань. После нескольких лет проволочек и напрасного ожидания Иван IV перевел решение вопроса из плоскости дипломатической в политическую. В январе 1558 года русские войска перешли границу. Началась Ливонская война. Первое время кампания шла блистательно. В том же году Ливония потеряла Нарву, Нейгаус, Дербт. Всего русскими было занято более 20 городов. В итоге русские полностью овладели восточной частью Эстонии. Ливония де-факто была разгромлена, но возникло новое осложнение. Государства-соседи тоже рассчитывали получить куски сокрушенной Ливонии и включились в борьбу за ливонское наследство. И вот здесь российская дипломатия допустила промах. В марте 1559 года с Ливонией было заключено перемирие до ноября. По плану Адашева, руководившего в то время внешней политикой, Россия должна была вести активное наступление на двух направлениях – в Ливонии и в Крыму. И план этот успешно притворялся в жизнь. Ливония была сокрушена, а войска крымского хана заперты на полуострове. Прекрасно понимая, что в одиночку одолеть Крым не удастся, Московское княжество предлагает военный союз Великому княжеству Литовскому, которое страдало от татарских набегов ничуть не меньше и не должно было упустить возможность сокрушить смертельного врага. Но тут российскую дипломатию ждал удар. Альянс действительно сложился, но совсем не тот, которого ждали московиты. Литва нормализует отношения с Крымом и берет Ливонию под свое крыло. Во время перемирия орден успел перейти под протекцию великого князя Литовского. Для Ивана продолжение военных действий в Прибалтике означало войну уже не с умирающей Ливонией, а с вполне сопоставимым по силе государством, находившимся к тому же в союзе с Польшей. И в этот момент Иван впервые пошел наперекор мнению советников. Адашев и Сильвестр настойчиво предлагали перевести все силы на крымское направление, удовлетворившись контролируемыми территориями Ливонии. Тем более, что основных целей Московское царство уже добилось, выход к Балтике обеспечен. А захваченная Нарва не только восстановила, но и постоянно наращивала объемы морской торговли, став главными торговыми воротами России. Главное достоинство этого плана было в том, что он позволял избежать войны с Литвой и не разбрасывать силы на два фронта. Однако Иван, которому было уже почти 30 лет, крайне болезненно воспринял традиционные нотации Сильвестра, угрожавшего царю Божьим гневом. «Аще ли не так, то душе пагуба и царству разорение, если тот не будет следовать его и адашевским советам». Адашев уже царь, очевидно, так и не простил дипломатического поражения. Но главная причина царского раздражения была психологической. Тяжело заболела царица Анастасия, и крайне обеспокоенный царь наверняка вспоминал ее столкновения с избранной Радой, в которых он неизменно принимал сторону друзей. Окончательный разрыв, скорее всего, произошел в конце ноября 1559 года. Иван демонстративно поступает наперекор советникам, заявив о продолжении военных действий в Прибалтике. Сильвестр собрал свои немногочисленные пожитки и уехал в Кириллов монастырь, где постригся в монахи под именем Спиридон. Что же до Алексея Адашева, то его царь отдаляет от себя, отправив в Ливонию искупать дипломатический провал воинской службы на должности третьего воеводы Большого полка. Возобновившиеся военные действия поначалу были победоносными для русских, которым удалось взять значимые крепости Мариенбург и Филин, резиденцию магистра ордена. Взявшим Филин, Мстиславскому и Адашеву досталась почти вся ливонская артиллерия. Плененного магистра Фюрстенберга отправили в Москву. Ливония, как самостоятельное государство, фактически прекратила свое существование. Еще один любимец царя, член избранной рады князь Андрей Курбский, первый принял бой с пришедшими на помощь вассалам литовскими войсками. Опытный стратег, воевавший с малолетства, Курбский литовцев разбил, и те бежали за Двину. Однако в борьбу за ливонское наследство, как уже говорилось, включились и другие государства. Остров Изель захватила Дания, Ревель и Северная Эстляндия оказались под властью Швеции, литовские войска заняли всю Южную Ливонию, а на территории к западу от Двины образовалось вассальное Литве Курляндское герцогство. Вместо слабой Ливонии Россия оказалась перед лицом трех сильных соперников. Победа рассыпалась прямо в руках Ивана. Взбешенный царь решил сосредоточиться на главном обидчике — Литве, договорившись со скандинавами. Хотя и с изрядными уступками, но нейтрализовать Швецию с Данией Москве удалось. А в 1562 году началась масштабная война между великими княжествами Московским и Литовским. Но перед этим произошло несколько крупных событий в личной жизни царя.